Глаза, уши, нос. Зрение, обоняние и слух – это три системы анализаторов, необходимые для контакта с внешним миром. Эволюционно они предназначены для выживания, а сегодня нужны для коммуникации с внешней средой. И если эта среда агрессивна, неприятна, если она уничтожает и подавляет, порой у организма, остается один выход – отключить анализатор, чтобы прекратить контакт с этим недобрым миром. Отключить зрение и перестать видеть то, что происходит вокруг. Или отключить нюх, чтобы перестать впитывать в себя неприятный аромат мира. Или отключить слух, чтобы перестать слышать то, что уничтожает, обесценивает и угрожает. Чувствительнее всего анализаторы реагируют на то, что происходило в детстве, так как до 3 лет находятся в процессе функционального дозревания. К постепенной потере зрения часто относятся как к наследственному заболеванию, однако психосоматика доказывает, что мы всего лишь привыкли жить стереотипным мышлением. «Ай, бросьте, у меня у самой миопия с 3 лет». И это не про наследственность тела, а про наследственность взаимоотношений внутри семьи и раннего повреждения ребенка. Стоит только посмотреть под другим углом, осознанным и внимательным взглядом на условия детства бабушки, мамы и дочки, как оказывается, что крики и грубые выражения — это нормально в их семье. Замахиваться на ребенка — нормально. Внушать страх и подавлять — нормально. Перегружать ребенка угрозами и стрессом — тоже нормально. И виновата не генетика, которая сажает зрение, а поврежденная программа мышления, разрушенные отношения и ржавая цепь передачи семейной боли. Травмированный ребенок вырастает в травмирующего взрослого, и чтобы не стать новым звеном, ему предстоит переписать программу собственной детской боли. Что касается слуха и обоняния, здесь все немного пластичнее, потому что независимо от возраста, попадая в неприятные условия среды, человек может обзавестись разными хроническими заболеваниями, в основе которых прячется психосоматика. Когда не можешь противостоять при помощи голоса, не можешь дышать воздухом в коллективе полном сплетен, когда хочешь выбраться из противных тебе условий. Заболевание анализаторов — это потребность отключиться от мира, оказаться внутри себя, закрытым от всего того зла, которая находится снаружи. Как в детской игре, выкрикнуть «Я в домике!» и погрузиться во внутреннюю тишину. После лечения у врача для восстановления работы анализаторов требуется создать внутреннее пространство безопасности, где можно свободно проявлять свои эмоции, чувства, которые затем будут выражены. Также предстоит наладить отношения и с внешним миром, научиться без повреждения воспринимать его сигналы, реагировать на самые разные жизненные ситуации, сохраняя при этом крепкую опору внутри себя.